Вестники спасения. Джон Буньян. Человек, который ради Иисуса пошел в тюрьму. В большинстве наших жизнеописаний речь идет о выдающихся людях, о проповедниках, певцах, миссионерах, совершивших большой труд для Бога. Из этого рассказа мы узнаем о человеке, уверовавшем в Бога только после женитьбы. Однако позднее Джон Буньян написал книгу, а именно «Путешествие пилигрима». Эта книга переведена на более чем 100 языков. Она была предназначена для детей и молодежи. Джон Буньян родился в Бедфорде, Англия. Он вырос не в христианской семье. Его родители не верили в Бога. Прадед Джона был нехорошим человеком. Вместе с женой они содержали небольшой трактир. Не будучи христианами, они делали много такого, что было несправедливо. Эти люди 12 раз подвергались аресту и штрафу из-за того, что брали слишком много денег со своих посетителей. Дед Джона был паяльщиком. Он ходил из дома в дом и продавал кастрюли и сковороды или ремонтировал всевозможную посуду. Став постарше, отец Джона, как это было принято, овладел той же профессией, что и отец. Когда вырос Джон, он тоже перенял эту работу от своего отца. О детстве и юношестве Джона Буньяна нам известно очень немного, за исключением того, что он был выходцем из бедной семьи и не христианином. Не получив почти никакого образования, он все же мог читать и писать, когда бросил школу и начал работать, чтобы поддержать семью. Джон не был хорошим мальчиком. Часто случалось, что он вообще не знал, чем заняться. А потому он стал совершать дурные поступки. Он начал лгать, ругаться и мошенничать. Пожилых людей он вообще не уважал. Но было нечто, что Джон очень любил, и в чем он добился больших успехов. Это был спорт. Джон был одним из лучших атлетов в местечке, где он жил. В 16 лет он решил пойти в армию, потому что дома часто чувствовал себя несчастным. В течение более 2 лет он был солдатом. Затем он, казалось, потерял всякий интерес к жизни. Тем временем умерли его мать и сестра, и Джон не знал, для чего ему жить. Но Бог стоял на страже его жизни, ибо предусмотрел для Джона Буньяна нечто особенное. Однажды Джон получил приказ приготовиться к наступлению. Дело было серьезное и могло стоить ему жизни. Но в последний момент перед выступлением в бой на его место был поставлен другой человек. Этот человек пал в бою. Когда Джон узнал об этом, он серьезно задумался. Может быть, смерть обошла его стороной по совсем другой причине. Но спустя некоторое время Джон забыл, что был на волоске от смерти, и вновь окунулся в распутную жизнь. Иногда Джону снилась вечность. Когда он просыпался, он принимал решение покончить с грехом. Но уже через несколько минут он забывал о своем намерении и вновь впадал в грех. Он осознавал, однако, что был грешником. Он знал, что мошенничать, ругаться и врать — грех. Но ему не удавалось переделать себя. Когда Джону Бунину было 19 лет, он женился. Его жена происходила из христианской семьи. Она уже в детстве слышала о Боге, поэтому она говорила о нем и мужу. От школьных уроков чтения и правописания у Джона немногое осталось в памяти, но жена помогала ему и поощряла его читать книги, подаренные им ее отцом. Она всегда любезно напоминала ему о том, что ему следует стать христианином. Часто Джон Бунин пытался начать новую жизнь и стать религиозным. Он думал, что этого достаточно. По воскресным дням он вместе с женой два раза ходил в церковь. Он перестал ругаться и старался постепенно избавиться от всех своих грехов, пока ему не стало казаться, что он исправился. Многие из его знакомых видели, что Джон очень изменился. Но, несмотря на все это, Джон в сущности не изменился, потому что его сердце еще не принадлежало Иисусу. В его поведении произошли некоторые изменения, но и не больше. Джон все еще продавал кастрюли и сковороды и чинил испорченные котлы. Однажды, когда он шел по улицам и кричал: «Кастрюли и сковороды! Кому залатать кастрюли и сковороды?», ему повстречались три дамы. Джон заметил, что они были бедными, но что-то в них привлекало его внимание. Они говорили о Господе Иисусе. Джон никогда не верил, что можно быть религиозным и все же счастливым. Но, поговорив с этими дамами, он понял, что означало быть настоящим христианином. Они объяснили Джону, что он не может стать христианином, только изменив свое поведение. Они рассказали ему о любви Божией, который отдал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы Он умер за Него. В тот день Джон Бунин впервые услышал истинное Евангелие о Господе Иисусе. После беседы с этими женщинами Джон отправился домой и стал читать Библию. Он стал читать ее регулярно и как можно чаще ходил к этим женщинам, чтобы беседовать с ними. Иногда он задавал им такие вопросы, на которые они не могли ответить. Тогда они шли к некоему господину Гиффорду и советовались с ним. Чем больше Джон читал Библию, чем больше он беседовал с женщинами и чем больше задавал вопросов господину Гиффорду, тем яснее ему становилось, что он был большим грешником. Он часто уединялся в кладовке своего маленького дома, плакал и молился Богу. Иногда ему казалось, что у него слишком много грехов, что Бог никогда не простит его. Однажды Джон Бунин заболел. Он сильно упал духом. Его не покидала мысль о том, что сердце его полно греха. Во время этой болезни Джон прочел книгу Мартина Лютера. Вскоре после этого он передал свое сердце и жизнь Господу Иисусу и стал Детем Божьим. Это не означало, однако, что у него не стало трудностей. В 1655 году у Джона Бунина было много скорбей. Сначала умер его дорогой друг, пастор Джон Гиффорд, оказавший ему так много помощи. Спустя некоторое время умерла и его любимая жена. Затем и Джон смертельно заболел, но Бог не отнял его жизнь. Джон Бунин опасался, что смерть его жены была больше, чем он смог вынести. Но он заметил, что Господь Иисус, его Спаситель, был его верным помощником. Так как жизнь Джона Бунина теперь принадлежала Господу, он решил свидетельствовать о нем, продавая свои кастрюли и сковороды. При этом он говорил людям о Господе Иисусе Христе. Бог благословлял труд Джона, так что теперь он продавал и чинил намного больше, чем раньше. Он также мог охватить больше людей и сказать им о Господе Иисусе. Но тогда в Англии существовал закон, согласно которому никто, кроме пастора, не имел права проповедовать. Однако Джон Бунин знал, что в Слове Божьем сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поэтому Джон решил послушаться Бога, а не людей. Латая кастрюли и сковородки, он продолжал проповедовать. В 1659 году Джон Бунин снова женился. Девушку звали Елизаветой. Она была смелой женщиной и хорошей помощницей для своего мужа. она заботилась о четверых детях Джона и вдохновляла его продолжать проповедовать. Тут в правительстве Англии произошли изменения. Были введены новые законы. Один из законов гласил, что если кто-нибудь проповедовал, не будучи посвященным в сан священника, то такового бросали в тюрьму. Джон Бунин не хотел приступать к закону своей страны, но он знал, что Бога следует слушаться больше, нежели человеков. Некоторое время он надевал необычную одежду, чтобы изменить свою внешность, и тайно выходил проповедовать на условленные места. Но Джону вскоре стало ясно, что такой способ проповеди Евангелия не был правильным, а потому он стал опять таким же смелым, как прежде. Однажды Джона Бунина попросили прийти в близлежащую деревню, чтобы проповедовать там. Он пообещал. Друзья предупредили его, что полиции было известно об этом. Они пробовали удержать его, но Джон Бунин знал, что Бог тоже будет там. Поэтому он отправился туда, несмотря ни на что. Когда Джон начал проповедовать, к нему подошел полицейский, арестовал его и привел к судье. Джону Бунину сказали, что его отпустят, если он пообещает в дальнейшем не проповедовать. Но Джон не мог дать такого обещания. Может быть, он вспомнил об апостоле Петре, которому много лет назад было предложено то же самое. На судебном разбирательстве Джон был лишен слова. Ему запретили также пригласить свидетелей для защиты. Его признали виновным и бросили в тюрьму. Приговор гласил 3 месяца заключения. После этого его выпустят, если он даст обещание больше не проповедовать. Если же он не даст такого обещания, его повесят. Подумайте только, человека хотели повесить за то, что он проповедовал о Господе Иисусе. Наконец, когда приговор был оглашен, Бунину было дано право высказаться. Он сказал: «Если бы меня сегодня выпустили из тюрьмы, я бы завтра опять проповедовал. Это так же верно, как то, что Бог мне помощник». После 3 месяцев заключения его не освободили. Заключение длилось 12 долгих лет. В любое время его могли бы выпустить из тюрьмы, стоило ему лишь пообещать не проповедовать больше о Господе Иисусе. Но Джон Бунин любил Господа и знал, что он должен говорить о нем людям, даже если это означало оставаться в тюрьме, быть разлученным женой и детьми и не иметь возможности каким-либо образом поддерживать их. Джон Бунин любил свою семью. С работы дела обстояли хорошо. Он любил быть на свежем воздухе и на солнце. Он любил траву и голубое небо. Но, несмотря на все это, он предпочел 12 лет оставаться в тюрьме, потому что любил Господа Иисуса и желал служить Ему. В тюрьме было грязно, темно и полно людей. Многие из них болели. Некоторые заключенные умирали, не вынесши таких условий. Иногда в маленьком помещении ютилось более 50 человек. Некоторые из них были убийцы и преступники, а других заключили только за то, что они не посещали государственную церковь, желая проповедовать о том, каким путем их вел Господь Иисус. Вскоре Джон понял, что он теперь может проповедовать заключенным. Он так и делал, и многие из них регулярно встречались с ним для молитвы. Несмотря на то, что 12-летнее заключение было для Джона Бунина очень трудным испытанием, он не терял времени. Он использовал каждую минуту, читал Слово Божие, молился и писал. Так возникла его знаменитая книга «Путешествие пилигрима». В возрасте 43 лет Джона Бунина, наконец, выпустили из тюрьмы. Ему предложили стать пастором баптистской церкви в Бетфорде. Он согласился и в течение последующих 16 лет трудился там пастором. Однако он проповедовал не только в своей общине, но и во многих других местах, например, в Лондоне и Кембридже. Он проповедовал перед студентами университета и на уличных собраниях, иногда и в старом здании. Несмотря на частые угрозы, в тюрьму Джона больше не бросили. Джона Бунина часто приглашали также помочь в семейных и домашних вопросах. Как-то раз из дома убежал мальчик, живший по соседству. После некоторого времени мальчик решил возвратиться в семью, однако родители уже не желали принять его. Мальчик попросил Джона Бунина помочь ему снова попасть в родительский дом. Бунин побеседовал с родителями, пообещавшими опять принять мальчика в семью. Тогда Бунин предпринял дальнюю поездку, чтобы привести мальчика домой. Во время этой поездки шел проливной дождь, так что Джон Бунин промок до нитки. У него не было возможности переодеться в сухую одежду и обогреться. Он простудился и тяжело заболел. 31 августа 1688 года, в возрасте 60 лет, он с миром ушел в отчизну к своему Господу. Так закончилась жизнь Джона Бунина, написавшего книгу «Путешествие пилигрима». Эта книга существует и поныне, и пользуется популярностью во всем мире. Георг Мюллер, отец-сирот. Георг Мюллер родился в сентябре 1805 года. Его отец был служащим в правительстве и взимал налоги с предприятий и фирм. Георг получил хорошее воспитание, но не научился правильно расходовать деньги. Вместе с братом они получали на руки крупные суммы денег. Родители надеялись, что тем самым их сыновья научатся правильно пользоваться ими. Но это было ошибкой. Наоборот. Когда Георга спрашивали, как он употребил свои деньги, он изобретал какую-либо ложь. Он даже пользовался любой возможностью раздобыть их еще побольше. Одна ложь сменяла другую, и Георг все глубже погружался в грех. Георгу не было и 10 лет, как он уже был ловким воришкой, мошенником и обманщиком. В 14 лет он много играл в азартные игры и выпивал. Даже в ночь, когда умерла его мать, он был пьяным. Как и многие мальчики его возраста, Георг готовился к конфирмации, но на занятиях он не слушал, что говорил учитель. Когда его должны были конфирмировать, он даже присвоил себе часть денег, предназначавшихся для пастора. Все это Георг делал потому, что не знал Иисуса как своего личного спасителя. Он вовсе не ставил себе целью быть вором и мошенником, но делал все это, потому что сатана искушал его на это. Когда Георгу Мюллеру исполнилось 16 лет, его посадили в тюрьму, потому что он не оплатил крупный счет за пользование номером в гостинице. Отец Георга узнал об этом, тут же поехал в отель и отплатил этот и другие счета, чтобы Георга опять выпустили из тюрьмы. После этого Георг, казалось, несколько исправился, но грех и дальше господствовал над его сердцем и жизнью. Уже с раннего возраста Георг много учился и читал. У него было 300 книг, но среди них не было Библии. Несмотря на то, что Георг посещал семинар, чтобы стать пастором, он жил не так, как это было угодно Господу Иисусу. В этом учебном заведении Георг нашел друга, которого звали Бета. Оба друга тут же начали заниматься всякими грешными делами. Однажды они украли деньги и совершили дальнее путешествие. Когда они возвратились, Бета понял, что он поступил несправедливо и живет не так, как учит Иисус. Он покаялся перед Господом в своих грехах. Однажды Георг и Бета пошли на небольшое молитвенное собрание. Здесь каждую неделю встречались люди, чтобы петь, читать Библию и склоняться в молитве. В этом кружке Георг осознал, какую ужасную жизнь он до сих пор вел. Он продолжал посещать эти молитвенные собрания, и не прошло много времени, как он отдал свою жизнь Господу Иисусу. После этого он писал своему отцу, что ему прощены все грехи, и умолял его тоже обратиться к Господу Иисусу. Однако отца это возмутило. До того времени Георг всегда получал деньги от своего отца, но, услышав, как возмущен был его отец, он решил впредь никогда не брать от него денег». В 1830 году Георг Мюллер принял приглашение Эбенетской общины в Англии служить в ней пастором. В общине было всего 18 членов. члены общины решили платить своему пастору 1200 марок в год. Эти деньги поступали в результате сбора за скамьи и сидения в церкви, которые в то время было принято сдавать в аренду. Но Георг Мюллер не согласился с таким порядком. Не прошло много времени, как он объявил своей общине, что не желает получать регулярное жалование. «Пусть на двери церкви прикрепят ящик. Всякий, желавший поддержать его, мог положить в него свое пожертвование». С того дня Георг Мюллер начал жить по вере и вскоре стал известным как «муж веры». В том же году он женился на Мэри Графс. Она стала для него настоящей помощницей в труде для Господа. Она тоже любила Господа Иисуса и хотела сделать все, что поручил им Господь. Уже в конце первого года своего служения в Эбенетской общине Георг Мюллер получил от своих друзей 2800 марок. Если бы он получал жалование, это было бы гораздо меньше. Георг Мюллер очень много читал. Библию он прочел от начала до конца примерно 200 раз. Однажды при чтении Псалма 68, 6 стиха, он натолкнулся на выражение «отец-сирот». Прочтя это, он сказал себе: «Бог является их отцом, и потом обещал заботиться о них. Мне нужно только напомнить ему о том, в чем нуждаются эти бедные дети. Тогда он позаботится о них». Георг Мюллер решил снять в аренду дом и открыть приют для сирот. В день открытия не поступил ни один ребенок. Тогда Георгу стало ясно, что хотя он и попросил Господа позаботиться о необходимой мебели, чтобы обставить приют, однако не помолился о том, чтобы Бог послал детей. Он продолжал молиться. И уже на следующий день было принято первое дитя. Спустя месяц в приюте было уже 26 сирот. Через 7 месяцев после открытия первого дома сирот был открыт и второй, принявший 30 детей. Через года открылся дом для мальчиков. Теперь Георгу Мюллеру и его жене приходилось руководить тремя приютами, в которых было в общей сложности 96 сирот. В течение всего года Бог ни разу не отказал им в еде. Ни разу не случилось так, чтобы под попечительством Георга Мюллера столы были накрыты с опозданием больше, чем на полчаса. Постепенно соседи стали жаловаться на то, что дети слишком шумели. Кроме того, у Георга Мюллера сложилось впечатление, что арендованные дома и площадки для игр были слишком маленькими. Поэтому он вынашивал планы постройки нового дома. При нем должен был быть большой сад, чтобы у детей было достаточно места для игр. Планировалось также развести огород для того, чтобы дети могли получать в пищу овощи. Один архитектор, тоже отдавший свое сердце Господу Иисусу, бесплатно предложил свои услуги, и вскоре дело было сделано. Новое здание приняло 275 детей. Под руководством Георга Мюллера было построено 5 крупных сиротских домов. Все деньги на эти здания и все средства, необходимые для того, чтобы в течение 35 лет осуществлять этот труд, поступали всегда только потому, что Георг Мюллер и его жена, дети и много других людей молились об этом Богу. И Бог отвечал на эти молитвы. 6 февраля 1870 года жена Георга Мюллера умерла. В течение почти 40 лет она была его верной помощницей. Она умерла через месяц после окончания строительства последнего сиротского приюта. У могилы жены Георг Мюллер сказал проповедь на тему 68 стиха из Псалма 118. «Благ и благодетелен ты». Через 16 месяцев после смерти госпожи Мюллер, ее единственная дочь, Лидия Мюллер, вышла замуж за Джеймса Райти. Он сотрудничал с Георгом и его женой в сиротских домах. Теперь в лице Джеймса Райти Георг Мюллер приобрел преемника. Теперь он мог оставить свой труд на некоторое время, чтобы совершить поездки и заняться миссионерской работой. Георгу Мюллеру было 70 лет, когда он покинул Англию и приступил к своей первой миссионерской поездке. В течение 17 лет он путешествовал по свету, проповедуя живого, воскресшего Господа Иисуса Христа. В день своего 90-летия Георг Мюллер проповедовал в общине, пастором которой он являлся в течение уже 69 лет. Свою последнюю проповедь он сказал в воскресенье вечером перед своей смертью. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Эта проповедь незадолго до его смерти была навеяна ему Духом Святым. В следующую ночь его не стало. Люди не переставали удивляться великой вере Георга Мюллера. Секретом его веры была внутренняя связь со своим Господом. Георг уделял много времени чтению Библии и молитве. Он был отцом для более чем 10 000 сирот. Бог благословил как его жизнь, так и жизнь этих детей. Чарльз Спёрджен, проповедник милости Божьей. Чарльз Гедон Спёрджен, родившийся 19 июня 1834 года в Кельведен, в английском графстве Эссекс, провел свое детство у дедушки и бабушки. Отец Чарльза Спёрджена, Джон, был проповедником, как и его дед Джеймс. Поэтому неудивительно, что Чарльз с самого начала также был предназначен для этого поприща. Дед Джеймс Спёрджен в течение 54 лет был проповедником в маленькой общине. Отец Чарльза тоже проповедовал по воскресеньям. Это было служение, которым он занимался в течение 16 лет. В будние дни он работал шахтером в одной из угольных шахт. В общей сложности у него было 15 детей, из которых 9 умерло уже в раннем возрасте. Когда маленькому Чарльзу было 18 месяцев, его привезли в дом пастора в Стамбурн. Его тетя Анна, также жившая там, уделяла ему много времени. Она учила его писать, а многое и заучивать наизусть. В возрасте 7 лет Чарльз возвратился к своим родителям, однако и в дальнейшем большинство своих каникул он проводил у дедушки и бабушки. Ранние детские годы в Стамбурне наложили отпечаток на характер Чарльза. Тогда его больше всего огорчало, что ему нужно было покинуть дедушку. Когда он возвратился домой в Колчестер, в семье Спёрдженов родилось еще 3 детей, 2 девочки и мальчик, которые горячо почитали своего старшего брата. Вначале Чарльз посещал школу некой госпожи Кук, но когда там уже нечему было учиться, он попал в другую школу. Там в возрасте 10 лет ему была присуждена первая премия за успехи в английском языке. В 14 лет Чарльза и одного из его братьев послали в школу в Мейдстоун, где проповедовал его дядя. Там он также делал большие успехи в таких предметах, как чтение, письмо, правописание, в греческой и латинской грамматике, а также философии. Его математические способности в то время были столь выдающимися, что ему поручили высчитать таблицы, которыми и сегодня еще пользуются в одном лондонском страховом обществе. Юный Спёрджен серьезно искал смысла жизни. Между 10 и 15 годами он овладел многими существенными знаниями, для которых другим требуется целая жизнь. «Я должен признать, — говорил он, — что я никогда не нашел бы Господа Иисуса, если бы это зависело от меня. Пока мне удавалось, я был упрямым, мятежным и противостоял Богу. Когда он хотел, чтобы я молился, я не желал этого. Когда он хотел, чтобы я был предоставлен проповеди Его Слова, я оказывал сопротивление. А когда я слышал весть о спасении в Иисусе, по моим щекам текли слезы, но я вытирал их и ожесточал свое сердце. Иисус Христос начал стучать в мое сердце задолго до того, как я приблизился к Нему». Своим первым интересом к духовным вещам Чарльз обязан своей матери. Она молилась с ним и рассказывала ему об Иисусе. По воскресным вечерам госпожа Спёрджен обычно собирала детей вокруг стола, читала им Слово Божие и объясняла один стих за другим. Позднее Чарльз говорил, что многие выражения в молитвах матери запомнились ему и его братьям и сестрам на всю жизнь. Наконец, 6 января 1850 года Чарльз Гедон Спёрджен принял Иисуса как своего личного спасителя. в тот день он направлялся в определенную церковь. Так как по дороге туда его захватила буря, он решил посетить другую церковь, находившуюся поблизости. Вошедший туда, он увидел, что там было не более 15 человек. Так как из-за поднявшегося шторма проповедник не пришел, на кафедру поднялся сапожник и начал богослужение. Он читал слово на тему Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Проповедуя, этот мужчина показал пальцем на молодого Чарльза и сказал: «Молодой человек, ты испытываешь трудности, обратись же ко Христу, взгляни на Него, обратись же к Нему». Спержен послушался и отдал свое сердце и жизнь Господу Иисусу. В тот же воскресный день он решил стать проповедником Слова Божьего. 3 мая 1851 года, в день рождения матери, он принял крещение. При этом он объяснил: «Моя совесть убедила меня, что мой долг — быть погребенным в крещении со Христом, хотя я и уверен, что для спасения крещение не является необходимостью». Чарльз тут же принялся трудиться для своего Господа. Он стал вести класс мальчиков воскресной школы, раздавал трактаты и посещал больных. «Никакое время не годится лучше всего для работы, чем первые часы дня, и никакое время для служения Господу, чем дни юности». Так сказал однажды Спержен. Для чтения Святого Писания и молитв он имел обыкновение вставать рано утром. Остальное время дня он посвящал учебе. Вечером он проповедовал Слово Божие. В возрасте 16 лет он вступил в объединение, называвшее себя «Союзом проповедников-самоучек». Свою первую проповедь он сказал в одном доме недалеко от Кембриджа. Репутация проповедников-самоучек быстро росла. Вскоре он проповедовал в капеллах, домах и под открытым небом в 13 местах, и всегда вечерами по окончании работы в школе. В 1852 году он получил свое первое место священника в Отербиче, в 10 километрах от Кембриджа. В первое воскресенье на богослужение пришло не больше дюжины людей, но скоро все изменилось. Церковь, бывшая ранее амбаром, была оборудована скамейками и кафедрой. Зарплата молодого проповедника составляла около 80 марок в месяц. К тому же члены общины время от времени снабжали его продуктами питания. В этой общине Спержен пробыл проповедником в течение 2,5 лет. Когда он начал свой труд, в городе господствовало пьянство, легкомыслие и множество греха. Но вскоре положение изменилось. Каждое воскресенье маленькая капелла была заполнена до отказа. Люди начали сознавать свои грехи и желали примириться с Богом. Первым, кто покаялся через проповедь Спержена, была жена одного рабочего. Он ценил эту душу намного выше, чем те, что последовали за ней. «Я чувствовал себя мальчиком, заработавшим свою первую монету, или ныряльщиком, опустившимся на глубину моря и нашедшим редкую жемчужину». В возрасте 19 лет Спержен выступил с речью перед учителями воскресных школ в Кембридже. После этого он подвергся резкой критике пожилых мужчин, которые утверждали, что он не имел права поучать старших. Они сказали ему, что было бы лучше, если бы он остался в своей общине, по крайней мере до тех пор, пока он повзрослеет и отпустит бороду. Однако положительным следствием этого выступления было то, что он получил приглашение в одну из церквей Лондона. Речь шла об одной из ведущих баптистских общин, одной из шести, в которых было более 300 членов. Так как церковь была расположена в очень неблагоприятном месте, посещение богослужений с некоторого времени резко упало. Уже в течение 3 месяцев место проповедника было там незанятым. Один из мужчин, услышавших Спержена, диакон лондонской общины, сказал своей общине: «Если хотите, чтобы в ваших церквях все места опять были занятыми, пригласите молодого человека по имени Спержен, проповедь которого я слышал в Кембридже». Приглашение стать проповедником большой общины настолько ошеломило молодого человека, что в своем ответе он спрашивал, не произошло ли какой-то ошибки. С срочной обратной почтой он получил очень краткий ответ: «Мы имели в виду именно вас, ошибки не произошло». Все еще сомневаясь, не могло ли все-таки произойти какой-то ошибки, Спержен договорился, что приедет 18 декабря 1853 и скажет проповедь. После очень недружелюбного приема у него еще в последний момент было искушение отказаться. Оказавшись перед плохо собравшейся общиной, пришло около 80 человек, он опять приобрел доверие и серьезно и добросовестно проповедовал Слово Божие. Новость о замечательном молодом человеке из сельской местности быстро облетала всю округу. После обеда люди навестили своих друзей и пригласили их на вечернее богослужение, вследствие чего на вечернее собрание пришло очень много народу. Среди слушателей находилась и молодая женщина, которой позже суждено было стать верной спутницей его жизни. Люди были в таком восторге, что не хотели расходиться, пока диаконы не заверили их, что сделают все возможное для того, чтобы опять пригласить этого проповедника. До тех пор, в течение всех месяцев с того дня, когда место проповедника осиротело, ни одного из приезжавших проповедников не приглашали приехать во второй раз. Спержен, однако, приехал опять, а именно в первую, в третью и пятое воскресенье января 1854 года. Его служение всем так понравилось, что уже 25 января ему было сделано предложение в качестве пробы перенять общину на 6 месяцев, а затем, может быть, остаться навсегда. Уже до истечения этого 6-месячного срока братский совет собрался на экстренное совещание. На нем было принято решение просить Спержена стать постоянным проповедником их общины. Уже почти с самого начала церковь на улице Нью-Парк была заполнена почти до отказа. В 6 последующих воскресных вечеров люди стояли, к тому же теснясь в прилежащих улицах. Все это было очень трудно для Чарльза Спержена, так как он еще не владел громким голосом, необходимым для того, чтобы общаться с большой массой людей. Иногда голос почти совсем пропадал, но примерно через год Спержен научился громко говорить и почти без излишних напряжений. К зданию церкви не раз делали пристройку, но оно опять становилось маленьким. Однажды в воскресенье, когда во внутреннем помещении было полно людей, а снаружи стояло еще 10 тысяч, была объявлена пожарная тревога. Людей охватила страшная паника. 7 человек погибло. Еще 28 получили серьезные увечья. Это так потрясло Спержена, что он проплакал день и ночь. В последовавшие за этим годы Спержен из воскресенья в воскресенье проповедовал перед 10 тысячами людей. Он выступал в самых больших залах Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса. Кроме того, он проводил собрания под открытым небом. В возрасте 22 лет он стал самым известным проповедником своего времени. Когда в 1854 году он начал свое служение в капелле на улице Нью-Парк, община состояла из 232 членов. К концу 1891 года 14 460 новым членам было преподано крещение. В целом община насчитывала потом 5311 членов. В марте 1861 года закончилось строительство новой церкви «Метрополитен Табернакль». В продолжении следующих 31 года каждое воскресенье утром и вечером примерно 5000 людей слушали там проповеди Спержена. Его собрания были так переполнены, что он обратился с просьбой к регулярным посетителям не приходить на следующее богослужение. Ну и тогда церковь была полна народу. 7 октября 1857 года, когда Спержену исполнилось 23 года, было снято самое большое помещение, которое тогда имелось. На собрании присутствовали 23 654 посетителя. После богослужения Спержен чувствовал себя до такой степени обессиленным, что беспробудно проспал от среды до пятницы. Массы людей, стекавшиеся на проповеди Спержена, состояли в основном из простых людей, но среди них были и знатные люди. Даже королева Виктория, переодевшись, явилась послушать его, а кроме того, высокие государственные служащие, солдаты, писатели, люди искусства и министры. Однажды молодой Спержен заметил среди своих слушателей очень интересную молодую особу. 8 января 1856 года Сузанна стала его женой. Позднее Бог подарил им двух близнецов, которых они назвали Чарльзом и Томасом. Их семейная жизнь была идеальной, если не принимать во внимание то, что госпожа Спержен часто болела. но в доме Спёрдженов никогда не было ссор или раздражения. Большой радостью для родителей было то, что их сыновья приняли крещение, а позднее начали проповедовать в одном из домов в Уандсворте. Оба пошли по коммерческой линии. Старший работал в бюро одного из магазинов города, другой в качестве резчика по дереву. Но в свободное время оба возвещали Слово Божие. Позднее, после должности проповедника в Гринвиче, Ноттингеме, Челтенхэм и Хоув, старший сын Чарльз стал преемником своего отца, взяв на себя руководство основанного им приюта для сирот. После служения в Австралии и Новой Зеландии младший сын Томас стал преемником своего отца, получив место проповедника в церкви Табернакль. Он занимал эту должность в течение 14 лет. Здоровье Сюзанны Спёрджен становилось все хуже, и потому она больше не могла сопровождать своего мужа во время поездок. Говорят, что за всю свою жизнь Спёрджен произнес более 3500 проповедей. Его воскресные проповеди печатались большим тиражом и продавались. Помимо своей регулярной деятельности в качестве священника и проповедника в своей церкви, он, начиная с 1855 года, еженедельно публиковал проповеди, основал колледж для пасторов, семинар проповедников, построил ряд воскресных школ и церквей, являлся президентом общества по изданию Библии и трактатов и учредил Стоквелл заведение для сирот, располагавшееся в 12 зданиях, в которых нашли приют около 5000 детей. 7 июня 1891 года Спёрджен последний раз проповедовал в своей церкви, в Метрополитен Табернакль. Ему было всего 56 лет, но здоровье его было крайне подорвано. Морщины на лице и седые волосы делали его намного старше своих лет. Незадолго до своей смерти он сказал жене: «Дорогая жена, я имел такое чудное общение со своим Господом». 31 января 1892 года. После 40-летнего служения для Царства Божия Чарльз Спёрджен вошел в радость своего Господа. Он умер в Ментоне, Франция, куда поехал на лечение. 4 февраля в Ментоне состоялось богослужение, посвященное памяти Спёрджена. Затем тело было перевезено на вокзал Виктория в Лондоне, а вечером гроб с телом был установлен в церкви Табернакль. На следующий день 60 тысяч человек прошло мимо гроба, чтобы проститься с великим мужем Божьим. Церковь Табернакль существует и поныне, и колледж все еще готовит мужей для служения на Неве Господней. Заведение для сирот находится сейчас в другом месте, но оно все еще работает в духе Спёрджена. Туда принимают детей, не имеющих родителей, где они получают христианское воспитание. Таким образом, дело Чарльза Гэддона Спёрджена продолжается.